Глава третья. Они шли уже 2 часа, а Кестель ни разу не ощутил магии гроблинов. Алия хлопот не доставляла, шла, накинув на голову капюшон плаща, молчаливая, спокойная, погруженная в мысли. А Кестель не мог подавить тревогу. Гроблины умели устраивать неприятные сюрпризы. Их можно было ожидать где угодно, за ближайшим пригорком, за деревом, среди палой листвы. К тому же цепенела и плохо слушалась левая рука. Кестель старался укрыть немочь от Алии. «Что за гроблины?» — спросил он. «Ты о ком?» «О тех, кто вчера следил за нами». «Это братья Шерон». Кестель нахмурился. «Племя гроблинов произошло от смешения горных великанов и кахианских гномов. И даже среди этого недоброго народца род Шеронов славился твердолобостью и жестокостью». А сам Кестель Самран Нетца не славился вообще ничем. Он таскался по городам, нанимался к местной знати махать мечом за деньги, подрабатывал ловчим, на перегонки с такими же охотниками выслеживал и хватал тех, кого приговаривал суд. Однако Кестель всегда избегал арестных ордеров из Аргалана, хоть там их выдавали больше всего. Слишком уж много в Аргалане было магии, а ее Кестель не терпел. Хотя, пусть он и не терпел, и убегал от нее всю жизнь, по-настоящему ведь от нее не убежать. Она часть природы, как огонь и ветер, а от них не скроешься. Рано или поздно в твою жизнь приходит серый человек, выглядящий древним немытым старцем, смердящий, как древний немытый старец, и страшно болтливый. И ты почему-то веришь болтуну и выпиваешь его яд, а старец берет в руку твою жизнь, и в руке его будто течет по жилам вместо крови мерзлая ртуть. Вот тогда и понимаешь раз и навсегда, что не убежал, и все изменилось. Изменилось и... Кестель замер. Кто-то смотрел на них. Кестель хорошо знал, отчего вдруг тело будто касается теплый ветер. Шимскар на груди ощутил магию, нагрелся. Кестель грубо потянул Алию за собой в сторону ближайшего дерева, задрал ей руки и привязал к толстому суку. Мешок бросил чуть поодаль. «Попробуешь удрать, переломаю коленки», — предупредил он. Она чуть не зашипела от ярости, но Кестель уже не смотрел на нее. С земли поднялась высокая человекоподобная тварь, с головой дергающийся будто кожаный мяч под ногами игроков. Тварь шла неровно, колыхалась, словно ее тело не имело костей. В ладонях, выглядящих будто перчатки из человеческой кожи, тварь сжимала грязные кинжалы. Кестель сплюнул, преградил дорогу паяцу и, превозмогая оцепенелость в руках, вытянул из ножен меч. Вот такого колдовского дерьма Кестель не терпел более всего. Паяц повернулся к Алии. Из дыр, прорезанных в препарированной человеческой голове, глядели намалеванные на куски дерева глаза. «Уходи», — угрюмо посоветовал Кестель, — «тебе ее не заполучить». Алия дернулась и выругалась. Паяц обратил к Кестелю растянутое в жуткой ухмылке лицо. Наверняка человек, которому когда-то принадлежало это лицо, просил о смерти и обрадовался ей. «Не хочу ее», — по крысе пропищал жуткий паяц. «Хочу тебя!» Бамол знал язык птиц. Ночные птицы пели о том, что по лесу идет женщина, выдающая себя за другую. Потом они пели о том, как женщина и мужчина, который ее схватил, зашли в дом, бывший в сущности колодцем. А на завтра ветер понес песню о том, что мужчина обманул колодец, вскоре пойдет дождь, а птицы совершенно счастливы, но голодны. Бамол затаился и пошел за Нетцей, когда пара двинулась к городу. Бамол был заядлым коллекционером и знал о Кестеле такое, что бросало в дрожь. Птицы когда-то пели об этом. «Хочу тебя!» — повторил паяц. «Чертов извращенец!» — посетовал неприятно удивленный Кестель. «Я резать тебя хочу, а не трахать!» — злобно пропищал паяц. Кинжалы были длинные, один совсем проржавел. Паяц с лязгом скрестил их и в тот же момент ударил. Кестель заслонился мечом, ударил сам не сильно вниз, чтобы проверить, как работает оцепеневшая рука. Противники замерли, рассматривая друг друга. «Что тебе нужно?» — спросил Кестель. Перед глазами мелькнули кинжалы. Он отскочил, но лезвие все равно вспороло рубаху на груди. Надо помнить о том, что руки без суставов достают на удивление далеко. Паяц сгорбился, тряхнул головой и сделал выпад. Лязгнула сталь. Дрались они молча. Лишенные бедер ноги трясли, сделали невозможные шаги. Кестель следил, не давал застигнуть себя врасплох. Он только оборонялся, глядел в нарисованные глаза твари, выжидал. Кестель уже понял, что паяц совсем не умеет биться, и недоумевал. Зачем тварь затеяла эту драку? Кто этот мрачный чудак? Зачем дерется на глазах, привязанной к дереву женщины? А потом вдруг вспомнились слухи о коллекционере, обожателе свиней и убийце горожан, палаче уличных шлюх, любителе резать спящих. Тогда Кестелю расхотелось только лишь обороняться. Глаза застлало белой мутью, забылась и боль в руках. Кестель атаковал быстро и просто. Паяц ничего не успел сделать. Кинжал вылетел из руки, будто детская игрушка, оставшийся не смог парировать. Меч вошел в сердце и провалился по рукоять, будто в пустоту. Кестель тут же выдернул его. Паяц застыл, затем приподнял голову и повалился навзничь. Но из разодранных тряпок, видных в прорехе камзола, не вылилось и капли крови. Кестель посмотрел на ухмыляющуюся голову, свалившуюся с тряпичной головы, на руку, согнувшуюся в трех местах. Он подумал о том, что паяцы умирают странно, и вернулся к Алии. Та безо всякого интереса смотрела на валяющуюся тряпичную падаль. Когда Кестель принялся отвязывать ее, то близко придвинулся и ощутил тепло ее тела, а дыхание пощекотало ухо. «Ты пожалеешь», — шепнула она. «Ты о чем?» «Ты пожалеешь о том, что грозил мне. Мне твои угрозы про колени не очень понравились». Кестель удостоверился в том, что надежно связал Алию, затем провел рукой у себя по груди, проверил, не ранен ли, и выругался. Он вернулся туда, где лежал паяц, посмотрел на землю, не отрывая взгляд от земли, прошел туда и сюда. «Потерял что-то?» — спросила Алия. «Оставайся на месте. Не пробуй ничего странного», — всматриваясь в землю, ответил он. «Ты носил на шее что-то ценное?» Он глянул на Алию, и та сощурилась, присматриваясь. «Ты что же ты потерял?» Он вдруг заметил, наклонился, подхватил небольшой кулон на тонком ремешке и поспешно спрятал в карман, а потом взялся за мешок. «Ну, пошли», — приказал Кестель. Она пошла и не оборачивалась, молчаливая и задумчивая. Когда они скрылись за деревьями, лес замер, и только птицы пели про скорую осень. Недавний бой никого особо не интересовал. Паяц вспомнил о том, что у него нет сердца, и медленно поднялся с земли. Близ полудня путники вошли в Клок-Блок, исключительно уродливое местечко с кривыми, плотно посаженными каменными домами, с улочками узкими и неровными, будто зимние тропы в лесу. Алия уже бывала тут. Многие знали ее. Она шла молча, выглядела побежденной и покорной в глазах горожан, подглядывавших из несуразных кривых окон. Солнце блестело на металле парапетов, разлитых помоях и потных лицах. Кестеля толкнул стремительно бегущий мужчина в фартуке портного. Бегущая девица с корзиной яблок споткнулась, яблоки рассыпались, но девица и не думала их поднимать, юркнула в ближайшую калитку. Кестель осмотрелся. Толпа расточалась, люди убегали во все окрестные заулки. Кое-кто с ужасом глядел в небо. Кестель стиснул Алии руку. «Осторожнее», — буркнула та, — «останутся синяки». Он потянул ее в сторону в то самое мгновение, когда из боковой улицы неспешно выехала всадница, вся в алом и серебряном, с лицом, закрытым капюшоном плаща. Кестель отвернулся. Он знал, чем грозит задержать взгляд на этой женщине дольше, чем на мгновение, достаточное для распознания в незнакомке Мадонны. Но Алия пялилась без стеснения и не думала отворачиваться. «С ума сошла!» — прошипел он, притянул ее к себе, силой повернул голову. «Впечатляет, правда? Не провоцируй ее. Не надо выпендриваться передо мной. Прости, перед кем? И их не провоцируй!» Будто в ответ на его слова разлилось мелодичное пение птиц Амвари. Немногие птицы пели так красиво и были настолько же опасными. Люди называли их небесными пираньями. Алия перестала вырываться, уткнулась лицом в ладонь Кестеля и закрыла глаза, словно от удовольствия. Мадонна неспешно проехала рядом и скрылась из виду, а с тем утихло пение птиц. Люди выходили из ворот и калиток, улица ожила. Но никто не вспоминал о женщине, от которой только что прятались. Алия Лов интересовала их гораздо больше, хотя на нее тоже не особо пялились. Мадонны частенько заглядывали в местечко, люди научились жить с ними. Немногие пожелали бы заговорить о Мадоннах. Алия, однако, и пожелала. «Разве тебе не интересует, что за лица под капюшонами Мадонн?» — спросила она, когда Кестель наконец отпустил ее. «Нет, совсем. Может, их лица прекрасны, как у ангелов, и они ревниво берегут свою красоту, а может, их лица страшнее и уродливее, чем у сельских ведьм, и это великая тайна». «Пока у них эти сумасшедшие птицы, и пока Мадонны не мешаются в мою жизнь, мне целиком наплевать». «Откуда ты знаешь, что они не мешаются в твою жизнь?» — спросила Алия. «А вот птицы сумасшедшие — это да». Кестель видывал глупцов, захотевших раскрыть тайну Мадонн. Глупцам казалось, что можно выследить, откуда Мадонны являются и куда направляются, или хотя бы заглянуть под капюшон. Птицы замечали и переставали петь, а затем выедали несчастному глаза и лицо, отравляли тело. Глупцы умирали в страшных мучениях. Страдальцев приканчивала городская стража, а иногда и сами горожане, в особенности по ночам, когда вой умирающих пугал детей. А сами птицы никогда никого не убивали. Они были орудием кары, ужасом с небес. Пусть философы твердят что угодно, но безоглядная жестокость – всегда эффективное средство подчинять и править. «А, так тебя просто не интересуют Мадонны. Ты боишься смотреть на них, не знаешь, кто они, зачем их стерегут птицы, и не интересуешься. Надо же!» «Может, они вовсе не красивые и не уродливые», — сказал Кестель. «Может, они просто никакие, и в том вся их тайна». «Может, и никакие», — согласилась Алия. Сказал он это, будто между прочим, и если бы Кестель не глядел на нее, то ничего бы не заметил. Алия смотрела туда, где скрылась Мадонна, глазами, полными тоски и боли. Словно Алия знала, что Мадонны вовсе не никакие.